Глава 21. Эйлин, при всей своей подозрительности и мрачных сомнениях, одолевавших ее, не могла не поразиться внезапной перемене, происшедшей с ее супругом. Воодушевленный своими лондонскими проектами, близостью Беронис и предстоящим путешествием, Каупервуд и в самом деле стал гораздо теплее относиться к Эйлин. Его желание, чтобы она поехала с ним в Лондон, его завещание, в котором он поручал ей заботиться о его доме и назначал ее одним из своих душеприказчиков, все это как-то по-своему, преломляясь в сознании Эйлин, казалось ей несомненным следствием чикагской катастрофы. «Жизнь, — рассуждала Эйлин, — нанесла ему жестокий, но отрезвляющий удар». И в такой момент, когда он острее всего мог почувствовать силу этого удара. И он вернулся к ней, или, во всяком случае, на пути к тому, чтобы вернуться. Этого уже было почти достаточно, чтобы воскресить в ней веру в любовь и в прочность человеческих привязанностей. Она с увлечением занялась приготовлениями к предстоящему путешествию. Но купила роскошных чемоданов новейшего образца, целыми днями разъезжала по магазинам, портнихам, модисткам, мастерским, обнаруживая, как и прежде, к собственному удовольствию и к неизменному ужасу Каупервуда, поистине ненасытную страсть к бьющей на эффект роскоши и чрезмерному блеску. Узнав о том, что они поедут в лучшей каюте «Люкс» на океанском пароходе «Кайзер Вильгельм», отплывавшим в ближайшую пятницу, Эйлин с лихорадочной поспешностью готовила себе гарнитуру белья, подобающее разве что невесте, хотя она прекрасно знала, что ни о каких нежных супружеских отношениях между нею и Каупервудом и речи быть не может. Между тем, Толлифер, все попытки которого познакомиться с Эйлин пока что не увенчались успехом, неожиданно, не без чувства облегчения, обнаружил в своем почтовом ящике ценный пакет. В нем оказался план пассажирского парохода «Кайзер Вильгельм», билет и, что больше всего успокоило и обрадовало его, $3000 новенькими банкнотами. Это сильно повысило рвение и энтузиазм Толлифера к предстоящей ему ответственной миссии. Он решил приложить все усилия, чтобы произвести самое благоприятное впечатление на Каупервуда. Вот человек, который, по-видимому, прекрасно знает, как пользоваться жизнью и брать от нее то, что хочешь. Поспешно пробежав глазами несколько последних газет, Толлифер вскоре убедился, что его предположения вполне обоснованы. Чита Каупервудов действительно отправляется в Европу на том же пароходе «Кайзер Вильгельм», отходящем в пятницу. Беронис, которая, разумеется, была в курсе всех дел Каупервуда, решила выехать с матерью 2 днями раньше на пароходе «Саксония». Они условились с Каупервудом, что будут ждать его в Лондоне, в отеле «Клэридж», где они уже останавливались в прежнюю свою поездку. Каупервуд, осаждаемый репортерами, сообщил, что он с женой отправляется в Европу на все лето, что с Чикаго его теперь ничто не связывает, и что он на ближайшее время не строит никаких планов и не интересуется никакими предприятиями. Это заявление вызвало оживленный отклик. В газетах снова появились заметки о его поразительной карьере. Его называли гением и удивлялись, что такой яркий, талантливый финансист, да еще с таким капиталом, бросает дела и удаляется на покой. Каупервуд ничего не имел против этой газетной шумихи. Во-первых, потому что на этот раз газеты воздавали ему должное, а во-вторых, потому что она служила отличной ширмой для его истинных планов и давала ему возможность действовать не торопясь.